Right there on fucking 35 fucking dollars to get on, I think it was. Yeah, that was worth money. Ты меня прости. Я с тобой даже говорить не хотел сначала, потому что ты черный. Может, мы... Ты не против, если мы... Может, попробуем еще раз? На нас будут показывать пальцем и говорить, что нам суждено быть вместе. Ну и пусть. Мне плевать. Мне тоже. Ты отличный парень, и цвет кожи не имеет значения. Да! Боже мой, какая прелесть! Верно, похожим людям суждено быть вместе. А я нашел кое-кого, кто похож на тебя. Правда? Вот она. Что? Да пошел ты в жопу! Сам пошел в жопу. Прекрати! Нет!